Голос как инструмент влияния. Ваш голос может стать невидимым проводником, мягко направляющим собеседника в нужное вам эмоциональное состояние. Техника эмоционального моста. Когда нужно успокоить разгневанного человека, сначала зеркальте его темп и громкость, затем постепенно замедляйтесь и понижайте тон. Его нервная система неосознанно последует за вами. Метод энергетических качелей. Секрет. Контрастные перепады держат мозг в тонусе. Для мотивации группы используйте контрастные переходы от шепота к громкой речи, от медленного темпа к быстрому. Это держит внимание в постоянном тонусе. Этот проект — пауза. Наш шанс — громко. Мы — тише. Или конкуренты — резкий подъем. Искусство вокального гипноза. Секрет. Активирует парасимпатику, расслабление и выброс окситоцина. В ситуациях соблазнения работает метод шелкового шепота. При дыхательной интонации с растягиванием согласных создают эффект интимной близости даже на расстоянии. Ты чувствуешь, как это горячо. Шепотом на выдохе. Создание нужных состояний. Разные социальные ситуации требуют разных голосовых костюмов. Костюм доверия. Теплый грудной тембр, плавные интонационные волны, умеренная громкость. Фразы-ключи. «Я тебя понимаю. Давай разберемся вместе». Костюм авторитета. Низкие частоты, весомые паузы, металлический оттенок в голосе. Фразы-ключи. Решение принято. Это не обсуждается. Костюм обаяния. Игривые интонационные качели, легкая хрипотца, неожиданные темповые смены. Фразы-ключи. А ты опасный. Мне нравится, как ты это делаешь. Попробуйте прямо сейчас. Произнесите одну и ту же фразу разными голосами и почувствуйте, как меняется ваше внутреннее состояние. Это начало удивительного путешествия к себе через звук собственного голоса. Овладевая этими техниками, помните, сила голоса требует мудрости. Используйте эти знания, чтобы вдохновлять, успокаивать и помогать, а не манипулировать. Ваш голос — это продолжение вашей личности, и чем гармоничнее вы сами, тем мощнее его воздействие.